Спейд равнодушно кивнул и, махнув рукой в сторону вещей Кейра, сказал: «Забирайте ваши вещички». Когда Кейра начал рассовывать их по карманам, он добавил: «Если я правильно понял, вы оплачиваете все мои расходы, связанные с добыванием черной птицы, а сверх того вручаете мне $5000 по завершении дела». «Да, мистер Спейд, то есть $5000 за вычетом того, что вы уже получили. Всего 5000». «Хорошо. И, насколько я понимаю, дело это носит законный характер». Лицо Спейда, если не считать морщинок в уголках глаз, было серьезным. «Вы нанимаете меня не убивать и грабить, а просто вернуть вам вещь по возможности честным и законным образом». «По возможности», — согласился Кейра. Его лицо, если не считать глаз, тоже было серьезным. «И в любом случае со всей подобающей осторожностью». Он встал и взял свою шляпу. «Если вы захотите связаться со мной, то знайте, что я живу в Бельведере, номер 635. Я искренне жду большой взаимной выгоды от нашего сотрудничества, мистер Спейд». Он неуверенно помолчал. «Могу я взять свой пистолет?» «Конечно. Совсем забыл о нем». Спейд вынул пистолет из кармана пиджака и передал его Кейру. Кейру направил пистолет в грудь Спейда. «Будьте добры, не отрывайте рук от стола», — сказал Кейро ясным голосом. «Я намереваюсь обыскать вашу контору», — Спейд сказал. «Проклятие!» Затем глухо засмеялся и добавил: «Хорошо, валяйте, я не буду вам мешать». Глава 6. Филлер недомерок. Еще с полчаса после ухода Джоэла Кейро Спейд в хмурой задумчивости сидел за столом. Потом произнес вслух, будто бы отмахиваясь от надоевшей проблемы: «Что ж, они платят за это». И вынул из ящика стола бутылку Манхэттена и бумажный стаканчик. Наполнив стаканчик на 2/3, он выпил, засунул бутылку в стол, выбросил стаканчик в корзину, надел шляпу и плащ, выключил свет и вышел на освещенную вечернюю улицу. На углу, неподалеку от его конторы, праздно стоял щуплый коротышка лет 20 в плаще и серой аккуратной кепочке. По Саттер-стрит Спейд дошел до Кирни, где в табачной лавке купил 2 пачки Булдарема. Когда он вышел из лавки, молодой человек оказался в компании еще 3 людей, ждущих трамвая на противоположном углу. Спейд поужинал в закусочной Герберта на Пауэлл-стрит. Когда он в 7:45 выходил из закусочной, молодой человек разглядывал витрину соседнего галантерейного магазина. Спейд дошел до отеля Бельведер и справился у портье о мистере Кейро. Того сейчас в отеле не было. Молодой человек сидел в дальнем углу холла. Спейд отправился в театр Джиари и, не найдя Кейра в фойе, остался ждать его на противоположной стороне улицы. Молодой человек прогуливался среди других праздно шатающихся перед рестораном Маркарда. В 9:50 появился Джоэл Кейро. Он шел по Джиари-стрит своей смешной прыгающей походкой. Частного детектива он заметил только когда тот дотронулся до его плеча. Кейро на миг удивился, но потом вспомнил. «Ах, да, вы ведь видели театральный билет». «Угу, я вам хочу показать кое-что». Спейд подвел его к краю тротуара, где было меньше народу. «Вон, видите мальчишку в кепочке у ресторана Маркарда?» Кейро промямлил: «Понятно», и бросил взгляд на свои часы. Потом посмотрел на другую сторону Джиари-стрит, затем перевел взгляд на театральную афишу прямо перед собой и только после этого искоса и незаметно оглядел мальчишку в кепочке, его мертвенно-бледное лицо с густыми ресницами, скрывавшими опущенные глаза. «Кто это?» — спросил Спейд. Кейра взглянул на него с улыбкой. «Понятия не имею». Он ходит за мной по всему городу.